Да, вроде праздничный. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Сегодня 3 октября 2016 года. Канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Дмитрий и Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 397 дней. Вот тут хотел сказать, что у нас новые реквизиты счета, потому что старый счет у нас там хлопнулся, да. Кроме всего прочего, открыт счет для биткоина. Вот что-то впервые мы сделали, надо было давно сделать. А то Обама не знал, куда денег послать. А тут вот теперь мы, значит, открыли счет. Идем навстречу. Для биткоинов, да. Я не знаю, что там выпускают в воздух. Но сегодня все пожаловались, что видели какие-то жуткие сны вообще. А я видел за гранью реальности сон. Что такое? Ну, камеру чуть-чуть надо там. Так, камеру надо чуть-чуть. Куда ее чуть-чуть? Не-не-не, стойте. Вниз, чтобы было видно 5-11. Вот. Так, нет, что-то не то. Ага, вот так. Вот. И видел сон за гранью реальности. Мне... Что такое? Угадайте с трех раз. Не знаю, звука нет. Окунев в эфир. Нет. Что такое? Как погода у вас в Лондоне? Отлично. У вас. Не умею. Чем-нибудь скажите? Раз, два, три, четыре, пять. А что такое с микрофоном? Сейчас. Странно. Вообще, что ли, звука не было? Не, ну так, можно сказать, что вообще. Вот пишут, вечно у вас проблемы с микрофонами. Ну, бывает, что ж. У нас даже... Если вы помните, даже на этом, где он там, ты, где, с, где я пипикал ты этой, ТВЦ, да. Да, на ТВЦ даже были проблемы с микрофоном, так что уж про все остальное еще там говорить, даже там звук был тихий, если вы помните. Так, вот я говорю про сон, мне многие рассказали сегодня, какие сны видели. Я тоже в этом деле преуспел. Мне приснился сон, что я сел в какой-то вот вертолет, типа Робинсона 22-го, но нечто другое. Вот как самодельные собирают вот там в интернете. Там такие все нормальные все рычаги были. И полетел, и лечу, и чуть не врезаюсь в других. В одну полусферу смотрю, там с одной стороны летят, в другую. Я понял, что надо садиться, приземлился в каком-то райском месте. Так хорошо там, как какое-то озеро или река, все зелененькое такое. И ко мне люди подбегают, говорят: здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Я так удивился, что меня знает. Говорит: вы к нам прилетели? Я говорю: да, прилетел. Вам участок земли здесь нужен? Я говорю: не уверен. Они говорят: сейчас мы там председателя нашего ТСЖ позовем. Ну, я... Приходит Игорь Кваша, покойный, да. Я причем во сне, ну, реально, я понимаю, что это Кваша, все. И начинает меня уговаривать получить там земельный участок, причем, говорит, вот тут построишь дом, так все будет классно. Я говорю: я не уверен, что я здесь хотел бы жить. Да я говорю: у вас цены, наверное, какие-то ломовые. Он говорит: у нас стоит 220 за метр. Но что, не сказал. И представляешь, вот я просыпаюсь, я настолько был убежден в реальности, что я даже залез в интернет и посмотрел, умер ли Игорь Кваша, хотя не дали, как пару недель назад был у него на могиле, вот с Дмитрием Игнатьевым вместе мы были. Случайно. Да, случайно, да, и такой вообще космический совершенно сон, а потом все это еще переросло в то, что я приехал на работу, открыл дверь, и из закрытого совершенно помещения, куда никто не может попасть, вышел воробей. Такой, я включил свет, он сказал: чирик, а потом прошел мимо меня, такой пропрыгал. И, в общем-то, я подумал, что это Галюн, если бы его не видело много народу. Так что такие странные у нас вещи происходят. Там письма написали, давайте-то по письмам. Да, вот у нас... письма пишут люди, и письмо из Сергиева Посада. Добрый день, Вячеслав Вячеславович, беспокоят вас казаки Сергиево-Посадской станицы. Месяц назад вы публиковали объявление о суде над нашим казаком. Поэт Боголюбов осужден за стих. Статья 282, конечно же. Суд над нашим товарищем перенесли на 4 октября в Московском городском суде. Это улица Богородский вал, дом 8. Проезд до метро Преображенская площадь. В 10:00 в зале 334 состоится рассмотрение апелляции на приговор поэту Николаю Боголюбову. Вход свободный. Просьба поддержать, опубликовав на своем ресурсе. Вот мы знаем эту ситуацию, что человека, по сути, невинно осудили, причем ему приписали то, что написал некое стихотворение, а это оказалась песня там еще чуть ли не народная. Ну да. Вот. И поэтому всех наших сторонников мы призываем прийти, поддержать. Обязательно все приходите. Вот тут пишет, спрашивает, когда паспорт СССР покажется, а я и не знал, что обещал. Но напомню, чтобы сейчас не ходить, вот в соседнем кабинете лежит. Завтра, чтобы я показал его. Неоднократные письма о том, что Вячеслав Вячеславович, меня увольняют за хунтинизм, прошу... Хунтизм, да. Прошу тебя об одном, не соскочи, не хочу, чтобы все было напрасно. Да, и тех людей, которые подвергаются каким-то преследованиям, мы просим их сообщать, нам будем вмешиваться. Я думаю, что решение многих вопросов найдем. Да, и вот еще хотел тоже попросить, все-таки мы проехали много тысяч километров, не везде побывали, но люди между собой встретились. Друзья, не теряйтесь друг с другом, потому что поодиночке мы не будем силой. А когда вы вместе, когда будут видеть ваше единство, то вряд ли кого-то будут трогать. Ну и спрашивают, как наладить связи с нашими организациями, да создавайте свои и налаживайте горизонтальные связи, чем больше, тем лучше. Вот спрашивают там в Еврейской автономной области, есть ли наши представители. Да миллион, наверное, там представителей, наверное. Ну, не миллион, конечно, там всего народа-то, наверное, меньше. Да, ну и вот нам сообщают о том, что продается домен putina.net для Мальцева. Специальная цена всего лишь 180 тысяч российских рублей вместо 70 тысяч долларов. Спрашивают, интересно ли нам такое предложение. Да нет, конечно. Зачем? Странно. Странно, я вообще удивлен, что мне делают такие предложения. Причем, что когда Путина не станет, этот домен будет стоить намного дешевле. Да. Мы как раз работаем над тем, чтобы его не было, а не для того, чтобы какие-то домены коллекционировать. Они нас совершенно не интересуют. Ну и вот большое такое даже письмо. Уважаемый Вячеслав, уважаемые ребята Сергей и Дмитрий, смотрю вас еще с того момента, как... Ну ты сократи прямо его. Да. Так. Вот, тут пишет про то, что мой папа воевал, дошел до Берлина, имел очень много наград, очень уважаемый человек в Ставрополе. Вот, читай дальше, а то я что-то не вижу, если честно, да, мелко. С 15 лет отец воевал, но беда случилась с мамой. Мелома костей и крови. Отец сильно переживал, и тогда ему предложили как ветерану путевку в клинику. Мама сказала ехать, так как ей все равно, где лежать. На тот момент у мамы были разрушены 12 позвонков. Они уехали в Железноводск, а вечером мама позвонила и сказала, что папа умер. И знаете, как это произошло? До города Железноводска осталось ехать 1,5 часа, а папе стало плохо с сердцем. Водитель машины не остановил, и мама с поломанным позвоночником бегала по автобусу и просила людей помочь, или дать нитроглицерин. Закончилось тем, что люди в автобусе сказали, что опаздывают на ужин, выбросили двух больных людей в лесополосе. Мама уже не могла передвигаться без помощи, поползла вокруг умирающего папы, ползала. Через 2 часа приехала скорая помощь, но папа уже ушел из жизни. У отца за Великую Отечественную войну было 45 медалей и 3 ордена. Была громкая история, и администрация президента прислала за потерю кормильца 10 тысяч. Мы их вернули назад. Это я пишу к тому, что если не трудно, расскажите о нашей истории с экрана. Только при Путине и его ОПГ ветераны войны так уходят из жизни. Только при Путине. Я, заболев, не работаю, и денег нет на проживание. И ни одна больница в Москве меня не берет на обследование. Даже та, где мне удалили печень. Только при этой преступной власти я до последнего буду рассказывать о преступлениях Беслана в Ставрополе. Был траур, и до последнего я на вашей стороне. Больницы меня не принимают, так как все платно. И я приезжаю... и я приезжий. Скажите, чем вам можно на этом этапе борьбы помочь? Какой агитации? Я буду очень благодарна. Я желаю рассвета России, желаю вам сил в вашей борьбе. Вы даже, ребята, не представляете, сколько у вас сторонников. Да, мы представляем, сколько у нас сторонников. И ну, я думаю, что нужно говорить о помощи вам, а, наверное, поэтому чем мы можем помочь, вы скажите. Напишите нам, чем мы можем вам помочь, и мы с удовольствием это сделаем, потому что вы сами говорите, что мы не представляем, сколько сторонников у нас, они у нас есть везде, в том числе и в медицине, поэтому я думаю, что эти вопросы мы решим. Так. Ну, и вот еще письмо. Здравствуй, Вячеслав, я смотрю тебя почти год, полностью поддерживаю 5-11-17, но не об этом. У моего хорошего знакомого, жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, Ильи Глазова, 24 года, случилась беда. 24 сентября 2016 года он женился, и после свадьбы поехали в свадебное путешествие в Тунис. И в первые же дни после неудачного ныряния он сломал пятый-шестой позвонок. Ему сделали операцию, теперь он находится в Тунисе. Все платно. И запросили, ну, 40 тысяч долларов. Потому что страховка туристическая, и она исчерпала... Ничтожно, будем так говорить. Конечно, правительство России не может помочь и не хочет помогать. Вот есть ссылка ВКонтакте. Вы тогда эту ссылку где-то разместите в группе ВКонтакте, наверное, разместите, да? На странице ВКонтакте мы разместим сразу после эфира. И сейчас тогда эту ссылку я буду скидывать в чат с определенной периодичностью. Там вы можете ее увидеть. По-настоящему ситуация тяжелая. Вот такие вот случаи часто случаются. Это тоже несовершенство нашего законодательства и нашей власти. Потому что у меня вот знакомый тоже вот был сотрудником полиции и тоже умер, к сожалению. Так, у нас Николай Бондаренко в студии, наш, так сказать, товарищ. Товарищ Бондаренко. Да, товарищ Бондаренко. Почему всем товарищ? Потому угадайте. Что, да, потому что он чудом не стал депутатом городской думы от КПРФ, да, ну чудо, я так понимаю, те, кто подсчет голосов вели, сколько не хватило голосов? Ну, там ничтожное количество какое-то, но я думаю, что это ожидаемо, закономерно. Ну, как в 2006 году, когда нам не хватило народной воли для выборов в городскую думу 4 голосов. 4 мы не преодолели 7% барьер. Это было потрясающе, конечно. Но потом выяснилось, что у нас 12,6, но это уже никого не волновало. Ну, расскажи нам, во-первых, наверное, про выборы так коротко, вот твое впечатление, ну и вообще, что творится, вчера тебя задерживали и так далее. Ну, много интересного, наверное, расскажешь. Ну да, ну про выборы у вас... Немножко вот сюда, только поближе. Сюда. Да, а Вячеслав Вячеславович, мы это наоборот, очень хорошо. Да, ну про выборы у вас тут так, я думаю, что из эфира в эфир достаточно полно всю эту картину очертили. Ну, че, я думаю, все нарушения, которые только можно было в этот день голосования сделать, они все это сделали, да, и вбросы, и карусели, и переписывали протоколы, и куча всего самого... предсказуемо, в то же время каждый раз на это смотришь, как на новые ворота, да, ну, все понимают, на что они идут, я уже как член комиссии разных уровней территориальных, и не только в городе Саратове я участвовал, поэтому, в принципе, сложно чем-то удивить, но в очередной раз, да, они показали то лучшее, тот лучший опыт, который они смогли в себе, да, в себя взять, и то, что они действительно умеют делать. Они не могут похвастаться достижениями в медицине, в образовании, а выборы они неплохо фальсифицируют, достаточно убедительно, у них команда хорошая сложилась. Да. Профессионалы. Да, профессионалы своего дела, вот так вот, поэтому... Вот такие дела. Насчет задержаний, ну да, я коммунист, член КПРФ, нас периодически задерживают. Сегодня вот очередные эпизоды были, да, сегодня годовщина расстрела Белого дома 93-го года. Вот, но мы устроили такую траурную небольшую акцию, символично, без каких-либо экстремистских, там, я не знаю, побуждений, просто со свечками, да, пришли листовки пораздавать людям, показать, да, что есть такая дата, о которой по телевизору не говорят, да, потому что ВАТА ТВ крутит достижения Путина, как он сегодня встретился и всю Европу поставил на колени, поэтому вышли исключительно вот с таких светлых побуждений, ну, полиция, как всегда, у нас в Саратове, они, в принципе, у нас... стандартные в своих поступках, поведениях, решил всех опросить, поскольку это было не совсем законно со стороны, они любят говорить фразу, ну тогда грузите их всех. И начали, соответственно, через одного всех хватать. Так что такие вот дела. Но тоже нет смысла, наверное, здесь останавливаться. Ну и помимо своей политической деятельности, у тебя еще есть общественная деятельность, которая направлена на соблюдение прав автомобилистов. У нас как-то так уже второй такой гость, который направлен на эту тему. Расскажи, чем занимаешься ты. Да, у нас, значит, есть автомобильное сообщество, называется оно «Эвакуатором нет». Мы на протяжении длительного времени рассказываем автомобилистам, как бесплатно собирать автомобиль с штрафных стоянок. Да, у нас действовал 200 закон в Саратовской области, мы его плотненько изучили, и вот где-то с 14 года, с конца 13 года мы это дело начали продвигать, снимать ролики, объяснять людям. Вот, сейчас ситуация сильно изменилась, у нас такая новизна, да, что называется, в нашей работе. Сейчас Государственная Дума отменила законы, вот как раз касательно вот, правил задержания перемещения транспортных средств, и приняла новый закон. Мы еще не успели снять ролик на эту тему, как теперь бесплатно забирать. Если подписчикам интересно, может рассказать теперь, как это все. Вячеславович расскажет, как юрист прокомментирует все это дело. В общем, в конце прошлого года вице-спикер Госдумы сказал, что действительно, на самом деле, закон нужно пересмотреть, потому что очень много, в том числе мы, я уж не говорю, что это наша заслуга, то есть, конечно, большая масса людей возмущалась, да, чтобы вот к этому достигнуть этой точки кипения. Тем не менее, вот он говорит, нет правовых оснований, давайте вначале докажем, что человек виновен в нарушении ПДД, а уже после этого будем, соответственно, взимать с него деньги за эвакуацию. Да, сейчас, соответственно, принят закон, где все это черным по белому прописано, то есть вначале нужно доказать вину гражданина. После этого уже, соответственно, через 60 дней ему будут выставляться услуги за эвакуацию. Мы тоже прочитали все эти нюансы, все региональные думы тоже примут свои законы, которые будут уточнять федеральный закон, но тем не менее. Мы будем обращаться к своим подписчикам, и, собственно, вот тот, кто нас сейчас смотрит, большая масса людей, это действует абсолютно по всей России, независимо от того, какие у вас уточняющие законы ваших субъектов или краев, областей. Региональное законодательство, да. То есть не может вступать в противодействие. Да. В общем, смотрите, вот какая логическая цепочка. Я поставил, припарковал машину. Ну, условно говоря, по знакам, или я какой-то гражданин. Приехал эвакуатор, ее забрал, я еду на штрафстоянку, беру документы из машины, еду в ГАИ, в длинной очереди, как всегда, конечно, отстаю. Сотрудник инспекции, когда мой очередь придет, говорит мне, ну зачем же вы, Николай, нарушили? Я говорю, я не нарушал. Нет, подождите, машина ваша, машина моя, по знакам стояла, по знакам стояла. Но я не нарушал. На этой машине передвигается энное количество людей. Согласно 51 статье, я имею право не давать показания против себя и своих близких. Поэтому, соответственно, выясняйте, возбуждайте административное расследование, закрывайте его за неимением никаких обстоятельств, а мне на основании моего обращения выдайте решение о прекращении задержания. Смотрите, как говорил вице-спикер, нет правовых оснований взыскивать деньги. Соответственно, если я не нарушал, а вы доказать не можете, что я нарушал, у вас же, там же это очень серьезная вещь доказать, да, вы же не можете просто сказать, это сделал ты, значит, ты деньги за эвакуацию с меня взять. Это та же самая с камерами ситуация. Да, очень, очень похоже. И получается на деле, что будут очереди уже в другие кабинеты, да, соответственно, будут возбуждаться административные расследования, будут моментально закрываться, а денежки по закону с нас взять не получится. Но мы, как и ранее, да, всем подписчикам говорим, что все должны понимать, есть правовая сторона, есть правоприменительная практика. И как работают у нас суды, мы все видим вот от и до. Вот у нас, знаете, те, кто из Саратова, они сталкивались, а с других регионов, вот, может быть, будет интересно, вот как ситуация была до этого дня. У нас действовал закон Саратовской области номер 200, и там говорил, что автомобиль взывается, возвращается владельцу на основании предъявления решения о прекращении задержания и права устанавливающих документов. Вот у Сереги товарища мы мотоцикл забирали. Значит, я прихожу в ГАИ, мне дают решение прекращения задержания, я с этим решением прекращения задержания на стоянке требую немедленно вернуть мне транспортное средство, потому что на основании нет, выписывает счет. Смотрите, все задаются вопросом, а когда этот счет оплачивать? А как в законе? Значит, сроки оплаты услуг прописываются договором, если иное не установлено законом. Договор отсутствует, сроки законом не прописаны. Соответственно, возникает коллизия, да, есть 314-я, по-моему, статья Гражданского кодекса, да, сроки, и там написано, что обязаны претензии высылать, там, досудебную работу вести, только после этого имеют право обращаться в суд. А у нас, знаете, как получается, массово обращаются в суды, суды всем говорят, на штрафстоянка права, штрафстоянка справа. Но, тем не менее, сложилась такая интересная ситуация. Вот по данным прокуратуры Саратовской области, они анализируют ситуацию последнего года, по-моему, с апреля по август. И вот по их данным, нашими советами только в Саратовской области воспользовалось более 12 тысяч автомобилистов. Мы так прикинули, это где-то 35 миллионов рублей убытки этого бизнеса. Собственно, вот так вот. Мне некоторое время назад даже немножко пострадал за идею. Вот, сожгли машину. Немножко пострадал, сожгли машину, и у тебя теперь такой красивый паспорт, я тоже такой хочу. Да, да, все. Красота паспорта. Ну, он лежал в машине, вот, блин, единственный день не забрал, и он сгорел. Но он так сильно обгорел, но остался. Представляете, это я коммунист, в багажнике лежал знамя, да, красное знамя, серп, мол, вот вы не поверите, машина выгорела дотла, а оно нет. Оно у меня лежит, я говорю, я с ним на революцию пойду. А оно не мироточит? А оно обгорело с краешком, так, знаешь, плотненько было свернуто. И, соответственно, вот краешек, вот этот обгорел, который верхний получился, а само осталось, вот реально как из боя. И, соответственно, это очень круто. Как сожгли, мне через два дня сотрудники полиции меня вызвали и сказали, ну, ты же понимаешь, что никто никого не найдет. Я говорю, я понимаю. Я говорю, а что такая уверенность? Ну, они заулыбались, я говорю, а можете, я говорю, передать там на тот конец? У вас же есть обратная связь. Я говорю, спасибо, что не прирезали или наркотики не подбросили. Я говорю, мы переживем, конечно, все это дело. Так что такие вот дела. Да нет, кстати, ну, если... спасибо, не будем говорить. Найдем, ну, конечно. Да, да, да. Если можно, нет, может, я чуть-чуть про канал скажу. А то да, я все... как раз хотел задать вопрос. У тебя же есть свой канал на Ютубе. Да, да, у нас есть канал на Ютубе. У нас сообщество эвакуатором. Нет, соответственно, канал так называется. Но мы сейчас вот немножко от автомобильной тематики в силу вот этих новизны в этих законодательстве отошли. Мы тоже снимаем такие аналитические передачи новостные. Немножко со своим уклоном, с левым уклоном, вот так давайте его назовем. Поэтому передача у нас контрпропаганды, канал эвакуатором нет. Тоже очень ругаем власть, не перевариваем власть. Да, вопрос, мы говорили, что уже вот мне знают, в конце 16-го года люди будут открыто говорить о революции, а вместо этой типичной апатии и молитвы «помоги» опять будете рассказывать, скажут, что народ просто готовится. Во-первых, народ уже говорит о революции. Во-вторых, после выборов, сейчас вот мы увидим проседание некоторое до ноября, а в ноябре ближе к декабрю начнется подъем. И когда мы говорим про конец 16-го года, мы имели в виду декабрь. Вы увидите, что люди будут говорить в конце 16-го года. Они будут не только говорить по поводу революции, они будут и многие вещи делать. Вы еще увидите. В завершении нашего разговора хочется сказать, что вот Вячеслав Мальцев многих этим летом удивил как человек, который так поимел, скажем так, систему, вышел на телевидение и открыто, в общем-то, сказал, ну, все то, о чем мы слышали. Я каждый всем вафлю. Да, примерно так и есть. Вот Николай Бондаренко, несмотря на то, что он коммунист, а я не люблю коммунистов, но люблю Николая Бондаренко. А ладно, ты и коммунист любишь, сейчас ты нарассказываешь. Нет, я и коммунист. Несмотря на это, Николай Бондаренко, он тоже углубился в, пускай, определенное направление этой системы, и тоже так же имеет эту систему, может быть, как и Вячеслав Мальцев, на определенном уровне, но, тем не менее, если вы хотите тоже так же иметь систему, как Николай Бондаренко, вы можете заходить на его канал, более подробно узнавать, как правильно выстраивать свою позицию по эвакуаторам, потому что это та тема, которая касается абсолютно всех нас, в общем-то, и ваших друзей, если у вас нет машины, есть машина друзей, родственников. Будьте образованными, грамотными людьми. Слушай, может, вообще нахально будет? Может, в описании ссылку дали? Нахал. Да, в принципе, не проблема сейчас. Спасибо. И буквально прям маленькую ремарку. Вот, да. Ну давай тогда ты, я потом. Нет, я в конце скажу. Пусть последнее слово будет за мной. Ну, первое из чата мне очень понравилось, я не могу это пропустить. Знаешь, как тебя назвали? Комуняшка. Дой, да нет. Нет, это добро сказали. Вот, такой няшка ты типа. Вот, Коль, вот смотри, прошли выборы и пропоимели, да? У вас в два раза сократилось количество депутатов КПРФ. Ну, мы знаем определенные события, как Геннадий Андреевич отказался участвовать в импичменте Путину. Когда ему предложил Вячеслав Вячеславович, он сказал, нет, ну давай не будем, да? Все-таки это передача наша, у нас здесь. Я прокомментировал, нет. Если. Ну ладно. Ну, да. Прокомментируем, не просто, да. Вот скажи, а есть такое чувство, что вас тоже. Давай по порядку. Во-первых, значит, по поводу Геннадия Андреевича, вот знаете, есть такой, это, разговаривали тоже с товарищами на эту тему, да, обсуждали новости, да, вот так скажем. И это, знаете, как все хотят революцию, да, конечно, все. Но ты, вот, например, можешь пойти себя сжечь на Красной площади, в знак, чтобы была революция. Вроде сказал, где аналогия, да, но тем не менее. Ну, понятно, что политика, что есть большая часть избирателей, да, которых это оттолкнет. Поэтому есть, как Ленин говорил, да, легальные и нелегальные формы борьбы, методы борьбы, да. Легальные — это когда мы в Думе, на, у трибуны, да, как Валерий Федорович Рашкин, да, рассказывает, у кого какие зарплаты из олигархов, да, и что с этим нужно заканчивать. А нелегальные борьбы — это мы. Понимаешь, мы на улицах. Когда завтра жрать будет нечего людям, они пойдут на улицу, а кто там? Там что, там есть какие-то, ну, ты понимаешь, да, что здесь все предсказуемо. Мы же живем вот, вот, вот этим всем, да, мы идеологически мотивированы, люди нам не платят денег, мы платим деньги, понимаешь, у меня дома скандал, я даже передать не могу, какие, ну, да? Ты еще и деньги тут платишь, понимаешь, и вот так вот рассказываешь кому-то, друзьям, да, сколько вам платят, ну, вы, в принципе, знаете эту тему, да, сколько вам платят. 80 тысяч. Ну, нет, у вас другая тема. Ну, вот, а сколько вам платят? Да ничего нам не платят, потому что здесь какие-то высокие ценности, понимаешь, какие-то возвышенные идеалы. Два коротких вопроса, да, нет. А Путин — это зло для России? Да, однозначно. 5.11 ты с нами? С оговоркой с вами. С оговоркой. Мне вот, я как раз хотел народ, в конце сделать оговорку. С народом! Оговор... А, нет, да, собственно, оговорка. Мне очень нравится, вот Вячеслав Вячеславович часто немножко в левую сторону и по Марксу, и по Энгельсу. Я совсем согласен с верностью их взглядов, правильно, Вячеслав Вячеславович? Конечно. Вот, с Лениным, вот, мне это очень-очень нравится. И я все-таки считаю, что не хочу нудеть, но тем не менее, есть революция, есть перевороты. Да? Революция, когда меняется формация, когда изменяются экономические и естественные, конечно, отношения. Вообще, если они изменятся, они же только в два направления могут изменить. Либо назад феодализм, либо не, вперед уже социализм. Никогда не может. Да, ну я согласен. Не, ну сейчас Путин старается на эту мир, тему. Сейчас новый информационный мир, и все изменится туда, в будущее. Такое. Конечно, капитализм умрет, это однозначно. Поэтому, да, если все вот так и будет, как сейчас это все идет, и капитализм умрет, и будет следующие формы. Информации возвышенные, да, социализм и так далее. Ну, как мы можем быть против? Мы однозначно будем... Международная демократия. А, размытая формулировка, я думаю, это отдельно в эфире. Демократия, она четкую форму имеет, конечно. А вопрос наводящий, а средства производства в чьих руках? Как средства производства? Сейчас самое эффективное средство производства в руках любого человека. Да, вон оно, вот. Вот самое эффективное средство производства на сегодняшний день. И это впервые в истории человечества, когда пролетарии имеют право собственности на средства нефть, производства. А машиностроение, это, вот это меня интересует. Да? Мы, знаете, как мы, наша жизнь материалистична, потому что мы потребляем материалистичные блага. Мы не можем не носить куртки, не есть хлеб. Вот тот, кто их производит. Нет, вот касаемо России, мы совершенно однозначно говорим, что там нефть, газ, все, что принадлежал народу и должно оставаться в его собственности. Это отлично. Однозначно. То есть, если там «Газпром» сейчас кормит Миллера, ну, он не должен там, ну, я имею в виду Миллера, Ротенберга, ну, понятно, да, своих, да. Да, он должен кормить весь народ, и я думаю, тогда вопрос, откуда брать пенсии, откуда брать пособия, и что, какие они должны быть, этот вопрос будет решен сразу же. Потому что эти ребята очень прожорливые, блядь, как саранча. Вот как я нет могу сказать на твой короткий образ. На этой позитивной и воодушевляющей новости. Да, спасибо большое. Да, поблагодарим Николая за интересную беседу. Боритесь за свои права. Так точно. И переходим к новостям. Да, давай. Что у нас, какие там новости? Из-за урагана эвакуируют жителей Гаити и знаменитую базу Гуантанамо. Да, видишь, вот как раз есть вариант подсказать Обаме, что есть вариант свалить с Гуантанамо окончательно уже. Но они не знали, как уехать. То есть республиканцы против. А здесь еще там, как он, ураган называется? Как он? Сейчас скажу. Ну-ка. Метью. Там он должен говорить: метью, блин, все, валим. Ну, а потом, ну, средств нет, вернуться, денег нет, держитесь и все такое прочее. А Мэтью не против. Да, не, ну, на самом деле, очень хороший вариант и для всех приемлемый. Сейсмологи Академии наук Молдовы предупредили население о предстоящем землетрясении. Ну, я вот сколько помню, столько предупреждают всегда о страшном землетрясении в Румынии и Молдавии. Вот сколько себя помню, причем, ну, несколько раз были хорошие такие толчки, там, и в 70-е годы, но как-то сильного такого не было. Мы же понимаем, что это там, последнее землетрясение какое-то сильное в 40-м или когда там было. Да, в 1940 году как раз в Молдове. И как, когда там будет следующее? Может, через 150 лет оно будет. Я помню, вот был в Поте, и 7-бальный толчок ощутил в 88-м году. Так вот, до этого только 150 лет было землетрясение. 150 лет не было никаких землетрясений. Поэтому, не знаю, будет, не будет в Молдове, но вот сама постановка вопроса Академии наук Молдовы, она, конечно, жесткая такая, что готовьтесь, не ждать, а готовиться. Да, но при этом они приводят пример город Вранче, в котором за последние 3 года зафиксировано 3 случая, когда толчки доходили до 6 баллов. А как раз катастрофа 40-го года в Молдове, там тоже перед самыми серьезными толчками были несколько слабых. Да, поэтому они проводят аналогию. Ты же понимаешь, сейсмичность, это же периоды там совсем другие, не как в музыке, не как там даже в джазовой композиции какой-то там, может быть, все что угодно. Мы же можем мерить теми сроками, которыми измеряется цивилизация, или там письменность есть, что кто-то что-то записывает. А Земля-то существует гораздо дольше, и процессы происходят совсем другие. Поэтому, не знаю, тут сложно сказать. Я не думаю, что стоит устраивать панику в Молдове из-за вот такое, что сейчас оно не сегодня, завтра состоится, причем его ждали с 24 на 25 сентября, говорит. Постоянно каждые 5 лет случается землетрясение, в этот раз не случилось. Видишь, можно выдохнуть, не случилось. 3 человека пострадали в Петербурге в результате падения люльки с монтажниками. Да, продолжаются вот эти вот падения. Я понимаю, так это люлька, с которой монтировали билборд какой-то там, или баннер какой-то вешали, в общем-то, упали. А в Саратове крановщица получила увечья при падении стройкрана. Сейчас она в реанимации. Ровесница моя 64-го года, на улице Вишневой башенный кран упал. Видео даже есть. Да, видели вы фотографии? Там так прям на фильм «Катастрофа» похоже все так. Скрученное, да. И действительно серьезное падение. 2 человека погибли при пожаре в парке культуры и отдыха в Петербурге. Да, сегодня вот спрашивают суд над ним по делу Немцова, подозреваемого в несознанке. Но я думаю, что пока нет смысла говорить про это. Мы скажем, да, что вот начался суд по делу Бориса Немцова. Пока, слава богу, тут присяжные появились до этого. Не-не-не, а что такое? Плохо? А там, а? Ну, выстроите только. Чуть пониже просто, то есть камеру. Вот, да, ниже там просто уже нет ничего. Понял. Вот, и я думаю, что имеет смысл послушать несколько дней, что там. Не, ну мы будем, конечно, возвращаться к этому вопросу. Посмотрим, там люди с плакатами с какими-то вышли допросить Кадырова, да. Ну, в общем, логично. На автогонках в Омской области погиб судья. Так, подожди, а там еще 2 человека погибли. В парк культуры и отдыха в Петербурге задохнулись. Я так понимаю, это охранники во время пожара. В Омской области судью, он находился на вышке, сбила машина. Ну, вместе с вышкой тоже видео есть такое достаточно странное и страшное. Вот, и в ДТП на востоке Москвы 3 человека погибли. Они стояли, тут пишут, на остановке. На самом деле, в общем-то, они на переходе стояли, их сбила машина. И рассказывают, что на красный свет пролетел. Какая разница, людей сбили на тротуаре, на красный, на зеленый. Покончил с собой предполагаемый убийца московской школьницы. Нашли вначале убитую школьницу, а потом студента, который якобы покончил с собой, и он убийца. Во как. Подозреваемый в нападении. Да. Мальцев без штанов пишет. Не, я в джинсах вообще, я честно скажу. Тут люди сидят, могут подтвердить. Подозреваемый в нападении на синагогу в Москве доставлен в специализированное медучреждение. Да, тут даже фотографии есть подозреваемого. Вот такой он оказался православным активистом. Вот такое православие головного мозга, говорят, у него. Ну, я так понимаю, в виде заболевания, да. Но он стоял на учете как шизофреник, и, значит, вот осеннее обострение вроде бы случилось, и поэтому он напал на синагогу с пистолетом. Я только не понял, с травматическим или с... С пневматическим. Нет, очень, очень хорошая формулировка и, МВД. И с канистрой, да. Да, мне очень нравится формулировка МВД. Вчера вечером он ворвался в здание, держа в руках канистру с горючей жидкостью и травматический пистолет. Далее злоумышленник несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. Да, да, то есть, да. То ли превратился в пневматическое. Там непонятно вообще, какой у него пистолет. В общем, в результате его отправили в психушку. Исходя из того факта, что в синагогу с канистрой может прийти псих только. Поэтому, ну, я, в общем-то, могу согласиться, что для, если кто-то вот рассматривает такие вещи, как польза русскому национальному движению, то я уверяю вас, что это вред. И вот от таких придурков самый большой вред для русского национального движения. Вот именно от таких, которых или которые стоят на учете, или которых пора ставить на учет. В Туле мужчина с ножом напал на полицейского рядом с отделением. Да, тут видишь, вот пишут везде, что пьяница ударил полицейского ножом в живот. Че? У меня всегда только один вопрос возникает в таких случаях. Мы периодически видим новости о нападении на полицейских, есть видеозаписи возле отделения, да, полиции. Как правило, в 99% случаев это люди с ножом, которые абсолютно не умеют обращаться с ножом. То есть это неподготовленные люди. Ну, да. И какие-то совершенно странные, мягко говоря, вспоминаем, в Екатеринбурге был случай, когда шестеро сотрудников полиции не могли ничего сделать с пьяным человеком, который, ну, да, еле стоял на ногах с ножом, нож, и в результате, да, застрелили его. То есть ничего мне в голову им не пришло. И в данном случае тоже человек, работающий в полиции, не имеет вообще никакой подготовки для того, чтобы какое-то, в общем-то, сопротивление. Не, ну, мы не знаем, мы же там не были, он мог внезапно его стукнуть. Я видео не видел. Да, да, вот все полицейские, которые, в общем-то, чувствуют за собой какую-то слабость. Идите к Дмитрию Демушкину, он проводит курсы ножевого боя. И заодно сагитирует вас. Да, за Дмитрий Демушкин как раз рассказывал, что если видишь нож, ну, в самом лучшем случае бери палку, а лучше стреляй сразу. Это как раз слова Дмитрия Демушкина, потому что он говорит, как раз, это еще хорошо, что увидел. Он говорит, огромное количество видео разместил, когда люди не видят, да, ножа, их тыкнули несколько раз, и здоровый мужик даже, говорит, отнимает нож, вышибает. Ложится и умирает, да, очень часто. Преступника, а потом ложится и умирает. Поэтому, конечно, нож — это такая вещь очень опасная. У меня товарищ был в Саратове, многим известен, вот Дима его, наверное, тоже знал. Он очень был, то есть он меня был, наверное, головы на две выше, а я, к слову, 1.96 м. Вот, и он мне постоянно спрашивал, ну так укоризненно ко мне относился и говорил, зачем ты постоянно ходишь с ножом? Типа там, ты же все равно не сможешь физически кому-то оказать сопротивление с ножом. И, в общем-то, в результате его год назад убили ножом. Да, запросто. То есть он всю жизнь как бы ухмылялся и говорил, что типа с ножом ходить не надо, потому что в любом случае это не поможет, и его убили ножом. Смотри, москвича. Вот, Мальцев великий пустослов. Великий? Да. Почему не с большой буквы? Великий. Должны были написать. Вот люди. Москвича задержали с минометной миной времен Второй мировой войны. Эхо войны. Да, ну я говорю, сейчас вот как образ того фашиста все время возникает. Он то с одной стороны, то с другой. Я помню, меня в детстве тоже пытались поймать с минометной миной, я убежал. Я ехал в троллейбусе с минометной миной, и там почему-то вначале все отошли в сторону, а потом, когда уже вышел, меня начали ловить. Но я сбежал, такая маленькая мина у меня была. Ну, правда, она пустая, мне кажется, была. Да, у нас тут одна минометная мина даже здесь. Да, пустая есть тоже. В ней копилка, а то сейчас минты тут набегутся. Там, кроме мелочи, внутри нет ничего, да. Корпус от минометной мины. Да. Шокирующие селфи с маньяком, сбежавшим из хабаровской психбольницы, появились в соцсетях. Но фотография там же есть, да, у нас вот шокирующее селфи такое. Я понимаю, это оперативники. Оперативники поймали маньяка. А почему он маньяк? Человек сбежал из психбольницы, сразу маньяк. Ну, видимо, он попал туда за какие-то насильственные действия, предполагаю. Может быть, да. Ну, вот, видишь, теперь их разбирать будут. Почему они делали с ним селфи? Да, ну, я вспоминаю некого Лисихина, да, который ехал, убежал от следователя, его задержали, везли в Саратов, и он якобы выпрыгнул на ходу из машины под другую машину. Ну, как обстояли дела, я знаю реально, поэтому я, в общем-то, могу сказать, что маньяку повезло, что с ним просто фотографировались. Причем, в общем-то, фотография такая очень милая. То есть люди на шашлыках где-то в лесу, судя по всему. Мне показали, я бы никогда не поверил, что там оперативники обнимаются с маньяком. Да обнимашки. Лопату осудили за нанесение увечий жене. В Саратове, да, 51-летний мужчина, который жил как раз на участке, где я был участковым. Да, я тогда удивлялся, когда был участковым, все люди с интересными фамилиями живут у меня, да. И вот тут опять оказался еще там один человек, который... Причем они все совершают правонарушение, вот в чем дело. Вот человек по фамилии Лопата, да, как помнишь, кто трахал скамейку, анекдот был. И вот саранча обжаловала приговор по убийству в сауне. Вот Евгений Саранча в сауне... Евгения, да. Саранча, да, вот заколбасил человека. И саранча, как... Помнишь, статья была, хохол ограбил человека, так и здесь саранча убила человека, да. Ой, господи, что так не бывает. Там обжалование вроде бы не прошло, если не ошибаюсь. Там вроде бы отказали в обжаловании. Да. Отклонили жалобу. Ну, в общем, что, не переходите дорогу за саранче, что сказать. Учителю музыки вынесли выговор за разучивание Владимирского централа на уроках. Да, я помню, у меня учительница была, она рассказывала о том, как дяденька такой был, какой-то белогвардейский офицер бывший, и он был учителем пения, и он играл на скрипочке и пел вместе с детишками о том, как белый генерал в сером доме умирал. И вот то, когда его сластали и отправили на Колыму, детям разъяснили, что вообще, о чем была эта песня и вообще, что это был враг народа. Так вот, видишь, тут учительница тоже. Ее хорошо хоть на Колыму не отправили. Пока. Да, но по-настоящему, может быть, это дальновидный учитель, потому что я вот вспоминаю свои уроки хор пения, и мы там пели Высоцкого, да, который в свое время тоже некоторые песни его были запрещены, там Акуджавы, там масса. И вот, возможно, через сколько-то лет Владимирский централ будет класть гимном города Владимир. Нет, мне больше интересно, возможно, это проблема не учителя, а проблема школы. То есть, может быть, там на русском языке учат феню, на уроках труда учат перепиливать наручники, на уроках рисования дети рисуют купола на спинах друг друга. Ну и что-нибудь в этом роде. Нет, есть еще... Слушай, это хорошо. Есть еще такой момент, возможно, учитель узнал, что дети смотрят Мальцева вечером, и она их уже готовит, чтобы они знали жаргон. Я помню, оптимистично. По поводу уроков труда, я отрицал, его даже в школе был, и как-то нам поручили на трудах сделать машину. А для этого можно было использовать, так как мы учились и столярному делу, и слесарному, можно было лучше всего, если использовать и дерево, и металл, чтобы сделать машину, да. Ну, все там разные вещи сделали, а я сделал гильотину, причем сапожный нож приспособил. У меня хорошо все получалось, деревяшечки такие, все работало, принес. Это такой вызов был, я принес, поставил, говорю, вот машина. Мне начали говорить, что это не машина, я сказал, отнюдь. Я говорю, доктор гильотин конвенту сказал, этой машины я отрублю вам голову так, что вы даже не почувствуете. И, в общем, ну, очень негативное было отношение, оценку мне не поставили, а я трудился, и вот до сих пор помню, что... Хотел я систему проломить, я хотел, чтобы мне поставили пятерку, и вот за эту вот чушь, понимаешь, вот хотелось сказать, вот, ребят, я вас нагнул, не смог нагнуть тогда, ну и... Вот наши петербургские товарищи пишут, не верят, вот я вам передаю... Петербургский товарищ вам передали, вот уберите из экрана. Не ждем, а готовимся, тут написано. Да, вот, нет, просто к тому, что вот я вам передал, что вот в эфире, потому что вот пишет безостановочно, ты передал, все, вот передал, даже прямого эфира. Передал. Передал. Не верит мне. В Поволжье девушка родила от шестиклассника и стала фигуранткой уголовного дела. Ну вот, да, там 12-летний молодой человек и 19-летняя девушка. Не, ну к этому можно по-всякому там относиться, конечно, там и негативно, и так далее. Но родине солдаты нужны. Ну, родила и родила. Надо забыть про это. И все. Вот сейчас эту девочку, с позволения сказать, ее будут сажать. Представляешь, молодую маму, вместо того, чтобы ей оказывать содействие, безумца. Ну, нужно понимать, что ситуация, конечно, не такая простая, как может показаться. По неподтвержденной информации, девушка и мальчик были обручены по цыганским обычаям. Ну, то есть, да, да. Всему они еще и не русские, и это как бы уже другой немножко разговор. Ну, и мы должны все-таки помнить, что исторически у нас там к 23 годам по несколько детей уже в царские времена было. Ну, к этому тоже можно по-разному относиться, конечно. В России ведут штрафы для пиратов за скачивание новых отечественных фильмов. То есть их и так никто не смотрит, российские фильмы, а теперь еще штрафы ведут, ну и вообще не будет. Мне больше интересно, как они определять-то будут. То есть вот я сижу и скачиваю какой-то, прости господи, Горько, ко мне вламывается ОМОН и меня штрафуют за то, что я смотрю этот фильм. Не, может быть, это и хорошо, меня даже это радует. Не смотрите такие фильмы, граждане. Вот, а Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов, потому что там точно понимают, во что это выльется. При этом ты сказал, что вот можно следом писать, брать новость, что впервые от СПИДа вылечили взрослого человека. Вот. Такое, как бы, контраст. Да, в Англии вылечили взрослого человека от СПИДа, и, в общем-то, это какой-то свет в конце туннеля, да, ну, для тех, кто болен СПИДом. А у нас зато запретили скачивать фильмы. То есть это вот такой контраст. То есть, когда про это снимут какой-нибудь документальный фильм, в России его нельзя будет скачать. Линдси Лохан оторвало часть пальца во время отдыха в Турции. И следующая новость. Отрубленный палец Линдси Лохан нашли ее друзья. Да, и... Для чего еще нужны друзья? Уже, я так понимаю, пришили и все, да. Молодцы, что можно сказать. Я помню, когда у меня были проблемы с пальцем, там, вот так можно показать. Вот. То мне сказал товарищ, который занимался тогда нейрохирургией, он сказал, да это ерунда, это сейчас мы тебе тут... Самое сложное — это пришить фалангу пальца, но поэтому мы сейчас тебе вскроем тут вот до локтя, все разрежем и все сошьем, и будет так все прекрасно. Я говорю, а что будет прекрасного? Он говорит, ну он палец станет прямой. И я сказал, пусть он у меня будет кривой всю жизнь, честное слово. Но мне не надо разрезать под общим наркозом руку до локтя, причем как с той, так и с другой стороны, тянуть какие-то сухожилия, что-то привязывать. Я, ты знаешь, вот когда ты бы не сказал, что Линдси Лохан оторвало часть пальца, я бы про свой и не вспомнил даже, понимаешь, что... Вот. Поэтому, может... Не, ну... Красивая молодая женщина, конечно, ей, наверное, тяжело было бы без безымянного пальца, но я не думаю, что там такая уж страшная травма. Я думаю, там больше, да, там больше рассказали про страшную. Она выложила видеозапись, благо не процесса, как ей отрубает палец, а последствий. И, в общем-то, там очень сомнительный факт того, что ее друзья еще и нашли какой-то ее отрубленный палец. Там я бы вообще сказал, что это царапина. Ну да, глубокая, сильная царапина, но Едва ли это можно назвать отрубленным пальцем. Десятки людей погибли в давке в Эфиопии. Я понимаю, так там был праздник какой-то религиозный, да? Плюс какие-то еще оппозиционеры. Вот как Коль Бондаренко нам рассказывал, как они на чужой праздник жизни на Ядросовский влезли и показывали, да, плакаты. Там произошла та же самая ситуация. То есть там пришли оппозиционеры и начали что-то кричать. В результате полиция решила, что там все оппозиционеры всех начали гонять. Ну и лучше бы никто никого не гонял, потому что десятки погибших. В общем-то, любое массовое мероприятие, которое начинает управляться полицией, да, или пытаться управляться полицией, в конечном итоге вот приводит к таким давкам. Ну, мы помним еще на Ходынском поле, да, может быть, если бы там, даже если просто не вмешивались бы до конца, может быть, меньше было бы, чем 1000 растоптанных. В 2013, если я не ошибаюсь, году прошел последний фестиваль «Рок над Волгой» в Самарской области, где собралось 860 тысяч человек на одном поле, можете себе представить. Я там присутствовал, и как вы думаете, сколько входов было на это поле? 3. 3 входа на 860 тысяч человек. Соответственно, и 3 выхода. Да, и, соответственно, когда все это мероприятие закончилось, начался такой микроапокалипсис, когда люди сносили эти заборы металлические. Ну, правильно делали, надо было сразу снести. Вот, после чего там полицейские пытались еще всех выгнать с проезжей части. Это выглядело очень смешно, потому что какой-то лейтенант в машине шестерки ППСовской, в громкоговоритель, очень с дрожащей такой рукой говорил: граждане, выйдите с проезжей части. Надо было поднять и унести куда-нибудь, чтобы он там ушел с проезжей части. Я думаю, что нет, шутки шутками, а это все могло закончиться гораздо более плачевно, если понимать, что это еще и пьяная, в общем-то, возбужденная толпа, то там могло все закончиться гораздо более. Тут достаточно было какой-то петарды, там, супербомбы или еще что-то, и все побежали бы. Да. На праймерис в ЛНР проголосовали более 50 тысяч человек. Мальцев продукт Ельцина, как и Путин. Я не продукт Ельцина, я все-таки продукт Советского Союза. Я родился 7 июня 64 года и абсолютно вот продукт СССР. Made in USSR. Да. Когда Ельцин пришел к власти, я был взрослым человеком. Можете представить, у меня ребенок был, я закончил институт. И через там Аллегра у меня было, а через 3 года, меньше 3 лет, я стал депутатом областной думы. И что? А я в то время был бандитом. Да, тебя в то время не было. Вот, Митвули только не рассказывал. Да, Митвули рассказал, что со мной был бандит 90-х, и имею в виду Сережу, который родился в 95-м году. Очень смешно это. Бандит 90-х. Ну что, пацанчики, соски есть? На праймерис в ЛНР проголосовали более 50 тысяч человек. А вот я не понял, в ЛНР на праймерис 50 тысяч проголосовало, а в ДНР 370 тысяч. Это как? Почему такая разница? То есть там, как это говорит, помнишь, трансгисты, уклонисты, родину не любите. Там родину не любят. Почему там 50, а здесь 370? Теперь мы можем ответственно сказать, сколько российских военных находится на территории Украины. Более половины россиян не верят в честность прошедших выборов. Ну, молодцы, что можно сказать. Правильные люди, если они не верят в то, что выборы были честными. Нет, я вот про других. Более половины, ладно, но там 46% верят в то, что выборы были честные. У них что с башкой-то у этих людей вообще? Я говорю, вчера видел человека, который крутил карусель, или позавчера, да? Ну, я думаю, что даже его бы остановили и спросили, он сказал, что выборы были нечестны. Хотя, в общем-то, этим людям сам Бог велел говорить, что выборы были честные и очень честные. Представляете, эту новость приносит Путин и говорят: Владимир Владимирович, видите, половина россиян не верит, что Единая Россия так мало набрала. В Эстонии впервые выбрали женщину на пост президента страны. Ну, в Литве президент. Даля Грибоускайте. Ты меня сегодня спрашивал, какие женщины были великими правителями. Ну, положительными, я бы так сказал. Да, ну я говорю, Елизавета Первая английская, да, там, я не знаю, Екатерина Вторая, та же Даля Грибоускайте, та же Маргарет Тэтчер, Карасон Акино. Да я мог бы загибать пальцев, не хватит на руке. Даже. Ну, наши современники, я просто к чему вас спросил, я как-то с настороженностью определенной к этой теме отношусь. Наши современники можно привести и множество других примеров. Это и в Германии Ангела Меркель, это и бразильский президент, которого вообще катапультировали. Ну, да, да, да. И, конечно, в общем-то, конечно, естественно, мы не сравниваем там ту же самую Ангелу Меркель и даже бразильскую президентшу с каким-нибудь Путиным, например. Это сексизм. Но, если ты считаешь, конечно, что женщину избрали президентом, и она должна быть гораздо лучше мужчины, это что такое? Да нет, ну мужчины, масса так, считаю, мерзавцев в президентских креслах, большинство, да, я думаю, что и женщин должно быть хотя бы равное количество, ну, в процентном отношении, ты понимаешь? То есть я не должен недооценивать мерзавцев среди женщин? Да, конечно, ну, хотя если говорить по чести, то женщине гораздо труднее вырваться на первые позиции, поэтому среди них, конечно, почище уровень повыше, и как-то они сами поприятнее, конечно. Ну, может, для меня, потому что я мужик, конечно, женщина для меня поприятнее. А знаете, почему я сделал? Вот я даже тебе такой вот момент бы сказал, я извиняюсь, что перебил. Нет, знаешь, какой момент? Вот сейчас на месте Путина, вот делала бы абсолютно то же самое, сидела бы какая-то мерзавка на месте Путина. Не смог бы я так с ней разбираться, понимаешь, вот чисто, да, не смог, я клянусь. То есть, ну, пытался что-то там договариваться, там, туда-сюда, с этим запросто могу, а с ней бы не смог. Окей. Индира Ганди пишут, да, согласен, Индира Ганди. Почему я скептически отношусь именно к новоиспеченному президенту Эстонии, но первое заявление, которое она сделала, знаете какое? Mm-mm. Первая женщина-президент Эстонии пообещала общаться на русском. Хорошо. Нет, с одной стороны, это безусловно хорошо, но с другой стороны, мы не будем отрицать, что в Эстонии, в Латвии, в Литве есть определенные антироссийские движения и настроения. Мы не будем отрицать, что в Эстонии фактически 60% населения это русские. Вопрос, фактически. Нет, не, формально не, там, я не знаю, 40-30, там 5 его. Я к тому, что не услышим ли мы через полгода новость о том, что президент Эстонии пообещал дружить с Путиным. Нет, не услышим. Потому что она женщина. Мы 100% это не услышим. А если она скажет, что она будет дружить с Путиным, то не дай бог. Я имею в виду для Путина. Потому что это будет еще страшнее. Это значит, вот такая хитрая баба, которая в конечном итоге насадит его прям на спицу. Эстония разве не страна НАТО? Да, конечно, и страна НАТО. И все будет нормально, не волнуйтесь. То есть я уверен. Она одинокая, а то если дружить с Путиным, там Путин одинокий, она одинокая. Ну, Путин, как мы знаем, не очень-то одинокий. Венгрия подвела итоги референдума, и референдум может быть признан недействительным. Он уже признан недействительным, потому что менее 50% проголосовало, но считают, что нужно принять его внимание. Вот, так сказать, итоги голосования, которые требуют от Евросоюза не устанавливать квоты. Но это то, о чем мы говорили. Помнишь? Мы говорили, что если будет прямая демократия, а референдум это одно из проявлений прямой демократии, то прямая демократия всегда к национал-демократии приведет. Ну вот это пример национал-демократии. Конечно, они говорят, нафиг нам не нужны никакие мигранты. Если бы к ним там нобелевские лауреаты ехали, они бы разве бы поставили барьер? Конечно, нет, не поставили. То есть поставят барьер только тем, кто ухудшает их положение. Но это особенность, тут никуда не денешься. Поэтому, когда нам говорят, вот почему вы национал-демократы? Ну, потому что на будущем этапе это естественное развитие общества. Естественно, никуда от этого мы не денемся. Если мы идем к прямой демократии, она будет национальной. Ну, вот хоть... И это первый этап. Потом, конечно, общество разовьется. Безусловно, общество не может окуклиться и сидеть там вот в этой скорлупе. Вот тут соратники наши пишут о том, что в Луганске... Пишет, Эстония, парламентская республика, там презик ноль. Ну, не везде. Даже в Израиле президент не ноль, поэтому... ну, мы понимаем, о чем говорим, да. Да, что ты говоришь, в Луганске? В Луганске население 422 тысячи... состояние на 13-й год. Да, по состоянию на 2013 год 422 тысячи человек. То есть сейчас мы можем предполагать, что еще меньше. А, там же не вся Луганская. Я же извиняюсь, я же мыслил, каким образом. Донецкая область, Луганская область, там по 2 миллиона человек было, да? А там же не вся область. Там да, а только в одном понятно, Донецке 944 понятно. Тут все зависит от количества голосующих. Все понял. Папа Франциск приветствовал религиозную терпимость в Азербайджане. Да, из папы Франциска шапку сдуло, слышал? Слышали такую интересную новость? Вот как и сорвали черную шапку, но в данном случае белую шапку с моей буйной головы. Такие вот злые ветры. Он с Алиевым шел и остался без шапки. Ну, не знаю, в общем-то, у меня мистическое сознание сильно развито, поэтому я в этом увидел какой-то знак. Какой, не знаю, но думаю, что в ближайшее время мы узнаем. Потому что как-то вот странно, да, приехал папа в Азербайджан, где там несколько сот католиков, аж туда с Южной Америки прилетели, чтобы поддержать. Представляешь, так вот в Южную Америку приезжает папа, а там к нему близко не подойдешь. Ну, там миллионы вокруг людей, там где бы он не появился. А здесь раз приехали, и вот доступ к телу совершенно. Кто-то католик, ну все, подходи, можешь там получить благословение. И недорого стоит, в Азербайджан слетал и все. Так что, в общем-то, интересная такая тема. Причем, надо сказать, что Иоанн Павел тоже приезжал в Азербайджан. Да? В Грузии совершено покушение на экс-министра обороны. Двоих человек, я понимаю, так ранили, которые с ним были, а в него не попали. Он там что-то суетился на выборах одномандатных. И как-то вот там в Грузии, видишь, как у нас нервы покрепче, оказывается, здесь в России. У нас на выборах что-то не стреляют. Наркотики с пистолетами подкидывают, переписывают. Ну, может, потому что все переписывают, может, там почеснухи, поэтому решают стрелять. А здесь вот... Да, ну и вот новость, которая у нас молния. В списке нету, да, но которая сегодня очень интересная. Весной власти Чечни раскрыли заговор с целью убийства Рамзана Кадырова. Есть, она есть? У нас дальше. Пардон. Конечно, давай дальше. Вот. Окей. Президент Филиппин извинился. Наш постоянный гость, да, нашей передачи, президент Филиппин, извинился за сравнение себя с Гитлером. Надо выучить, в конце концов, его имя и фамилию. Ну, Родриго его зовут как? Дутерс. Дутерс. Дутерс, да. Филиппинский Адольф. А, нет, стоп. Какой Дутерс? Как его? Дурте. Дутерте, да, все, Дутерте. Я уверен, все, Дутерте. Все, уверен, ну хорошо. Родриге, короче, Карриго Модригес его зовут. Будет он у нас Карриго Модригес. Так проще. Вот. Вот. А в Москве, значит, не в Москве, а МИД РФ заявил, что украинский шпион Сущенко приехал в Россию не как журналист. О как. То есть поймали ФСБшники журналиста, сказали, что он шпион, и, значит, арестовали в Лефортово, он сидит. А знаешь, почему он шпион? Главный аргумент. Потому что не нашли у него петард, и нет, поэтому он не террорист. Нет. У него не было ни камер, ни диктофона. Нет. Он, потому что он работал без аккредитации. Вот я вопрос к знатокам. Где вы видели шпиона, работающего под крышей журналистики, который бы работал без аккредитации? Потрясающая ситуация. Но он бы, если он шпион, он бы 10 аккредитаций получил. Нафига приехать без аккредитации, работать в качестве журналиста и шпионить? Это же безумие совершенно. Никто не догадался. Видите, как да, вы легко догадались? Если шпион, значит, с аккредитацией. Да. Видите, как всех обманул? Да, всех обманул. Ну, я не знаю, как он обманул, но 2 месяца ему впаяли. Сейчас он будет в Лефортово сидеть 2 месяца. Я так понимаю, что это следующее дело, такое же, как вот по Крыму с этими бомбами. И то есть человек, я думаю, что также получит какой-то безумный срок, и будут его также менять. Ну, то есть годок-полтора в тюрьме ему обеспечен. Ну, просто... полтора-то нет, там 5-11 будет, мы его выпустим. Ну, до 5-11 он точно будет сидеть, я думаю. Конечно, это сумасшедший дом. Это по такой же аналогии, если мы с вами захотим провести свою передачу где-нибудь в Украине, нам тогда нужно будет тоже делать аккредитацию, а если нет, то нас поймают. И скажут, что мы шпионы, да. Не, я понимаю, что так не произойдет. Конечно, так не произойдет. Но видишь, просто чтобы понимали, какая разница между Украиной и Россией. А вот в Кремле очень правильно, как мне кажется, назвали задержание Сущенко обычной работой спецслужб. Ну да. Это обычная херня, не обращайте внимания. Да, они все время, Сущенко, так, да, они все время так делают, что вы. Пресс-секретарь Кадырова опроверг сообщение о покушении на главу Чечни. Говорит, не, кому он нужен, никто мне не покушался. Да, какие-то, я понимаю, идут... Вот информационные вбросы, то Кадыров упал с лошади, то на него покушались. Как будто информа рвется из оков. Вот Кадыров и сама информа Кадыров, она такая, как бы очень агрессивная. И когда вот в какие-то рамки загнана, то она пытается сама по себе прорваться, даже путем вот таких вещей, создания каких-то фейков случайных. И вот тут было заявление Кадырова, он предложил силовикам убивать наркоманов без суда и следствия. Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстреливать к чертовой матери, ничего не имеет значения, закон незаконно расстрелять, поняли? Ассаламу алейкум, и проблем нет. Вот это и есть закон. Замечательно. Сразу вспоминается наш вождь и учитель товарищ Ленин, да, который в 18 году, 20 августа, написал в Саратов телеграмму: расстреливать никого не спрашивая, не допуская идиотской волокиты. С коммунистическим приветом, ваш Ленин. Но Ленин-то писал о контрреволюционерах, которые устроили мятеж, да? А здесь о наркоманах, которых надо расстреливать к чертовой матери. Объяснение потрясающее. Человек по фамилии тоже Кадыров, но прокурор Чечни, сказал, что, ну, Кадыров же не практикующий юрист, чтобы какие-то точные оценки давать, то есть расстрелять, это такая неточная оценка, это такое, значит, ну оговорился. Не оговорился, как, даже я не знаю, как сказать, ну, это неточная оценка, ну, так, как, помнишь, Вано сколько будет, 2×2, 5, ну, 5-6 где-то так, вот, так и здесь расстрелять, ну, так, можно расстрелять, можно не расстрелять. Рамзан Ахматович, плохо помню, как его кандидатская диссертация называется, но я вам посоветую, как назвать докторскую. Неточность формулировки выражения Рамзана Кадырова. А вот в Кремле, интересно, пока молчат, они ничего не сказали. Удивительная вещь. Я думал, они как-то ответят по этому поводу. Они же должны тоже сказать, что вот он... Вот если ассаламу алейкум перевести, ну, это же мир вашему дому, да, расстрелять, поняли, мир вашему дому, проблем нет. Вообще весело, это уже просто какая-то феерическая такая фигня происходит. Очень смешно. Если бы мне было так грустно, почему? Потому что вот за этими словами, конечно, могут быть трупы потом. Мы же понимаем, что эти слова, которые реально потом заканчиваются человеческими жертвами. Премьер-министр Японии заявил, что не будет... обсуждает мирный договор, а не Крым. Ну да, он как-то выступал там на комиссии Нижней палаты, бюджетной комиссии, кстати, как это не парадоксально, да, то есть человек занимается бюджетом, пришел по бюджету поболтать и вдруг начал про острова говорить, а? Вот не наводит ли на мысли на определенные, когда там люди верстают бюджет на будущий год и про острова, а? О чем речь-то вообще идет? О бюджете или об островах? И вот он говорит, что не про Крым мы не будем говорить, а вот про четыре острова даже очень-очень с удовольствием поговорим. И это в ходе дебатов на бюджетной комиссии. То есть там что, других бюджетных дел нет, кроме как об островах говорить? и все российские СМИ написали, что оказывается в 56-м году, ну есть такая байка о том, что оказывается в 56-м году еще, значит, Советский Союз признал, что острова японские там и так далее, надо только договор подписать и все будет хорошо. Кстати, как вы относитесь к тоже такому, ну, наверное, не мифу, не знаю, как парадоксу о том, что с Японией-то мы находимся до сих пор вроде как в состоянии военного конфликта? Не, ну, договор-то они, в общем-то, заключили еще тогда, вот в 56-м году. То есть войны-то нет на самом деле. Война закончилась еще подписанием договора на крейсере, как какой там... Ну, капитуляция. Ну, да. Крейсер, забыл, как он назывался, господи. Вот, поэтому вроде как войны-то точно нет, но и мира-то нет никакого на самом деле, потому что многие вопросы не решены, а они должны быть решены. Линкорн... Япония сейчас, когда вот говорят, что Япония там не перспектив военных не имеет, вот на сегодняшний день мы должны понять, что Япония — это та страна, которая имеет максимальные военные перспективы, потому что милитаристский дух жив, никуда он не делся. Япония — национальное государство, очень мощное национальное государство, и естественно, как-то это будет реализовано. Миссури, да? Миссури. Да. Линейный корабль Миссури, да? Линкорн. Да, да. РФ предоставила послу Нидерландов разъяснение по делу IMH-17. Да, знаешь, какое разъяснение было? Говорит, ну, а это не я? Да, был это не я, во-первых, а во-вторых, сказали, что там надо Украину чуть-чуть это порасследовать, обратить внимание на Украину, вообще все как все там не так. Да, и послу Нидерландов было указано на неприемлемость игнорирования предоставляемой российской страной важной и объективной информации. Ну, да. Чемоданчик такой ему поставили на стол, говорят, вы это повнимательнее посмотрите. Путин остановил договор США об утилизации плутония. Ну, в общем-то, это логично было, потому что я так понимаю, что плутоний тут утилизировали весь. А уран, если вы помните, обогащенный 500 тонн отдали американцам, причем за 11 миллиардов, хотя он триллионы стоил, отдали американцам, и это дело, договор подписал Ельцин, отдавал-то Путин, 500 тонн отдал. И когда говорят там вот эти вот всякие Федоровы и так далее, вот там его что-то там принуждали, кто его принуждал? Вот сейчас рассказывают, что приостановили, почему приостановили, потому что там американцы не выполняют условия соглашения, и вот мы продолжим, если только они снимут санкции, что еще должны они там, список Магнитского уничтожат и так далее. Да, в Думской базе появился... На самом деле, я уверен, там нет нифига, то есть уже я имею в виду, мы говорили о том, что в Березовке удивительным образом сократилось вдвое количество голосующих, а это арсенал ядерный. Ну, я понимаю, количество охраны сократить нельзя. То есть, то ли ты одну бомбу охраняешь, то ли ты 500 бомб охраняешь, количество охраны будет одно и то же. Значит, можно сократить только тех людей, которые ковыряются с этими радиоактивными материалами. А раз так, значит, в общем-то, понятно, что происходит. А происходит то, что уже и не осталось ничего. Поэтому, наверное, и прекратили уничтожать. Потому что, может, уж и нечего уничтожать. А нужно заявить, что мы вон какие сейчас мы... Посмотрим. Интересная тема, очень интересная. Вот, что ты говоришь в Думской базе? Да, в Думской базе появился проект закона о предостановлении, ну, да, соглашения США об утилизации плутония, который как раз внес президент Путин. И в документе предусматривается возможность возобновления договора, как раз то, о чем вы говорите, среди, ну, на ряде условий, среди которых отмена закона Магнитского и сокращение численности военных сил НАТО у границ РФ. до взвода, у них там два батальона стоит, или сколько, четыре? Отряд. Четыре батальона, да, четыре взвода, четыре роты. Ну, это вообще, конечно, смешно. То есть, это абсолютно безосновательные такие заявления, а сделаны они именно для того, чтобы вот, ну, само действие нужно было сделать. Вот. Нет, нужно понять, для чего. Вы ничего не понимаете. Сейчас я вам все объясню. Вот если бы здесь были у нас какие-нибудь представители НОДА, они бы нам напомнили про систему ПВО, которую установили в Румынии, угу, в которую можно потенциально запихать, видимо, при помощи молотка, тоже, да, молотка и зубила, запихать туда ядерные боеголовки, которые зачем-то полетят в нашу сторону. Причем, что мешает их запустить из Америки? Да что же мешает непонятно запустить с подводной лодки, с любой подводной лодки, которая зайдет куда угодно. У меня на днях был такой диспут небольшой по поводу Крыма, и, ну, масса аргументов у человека было, я их все разбил, и последний был: ну вот если бы мы не забрали, там бы поставили бы натовские ракеты. Я ничего не стал объяснять, открыл карту России и Украины, показал, где логично поставить ракеты. Он посмотрел, ну, конечно, он посмотрел, говорит: вот это да. То есть он в шоке, что я говорю, ну вообще. Что если... От Крыма до Москвы дальше, чем от Киева. Да? Ну, он этого не знал. Вот это новость. Вот это новость, нифига себе. Базу там не дали поставить, и теперь я не мог туда, по России, там ставь не хочу. В любой другой местности. В более удобной местности для этого. Россия больше не считает возможным в одиночку выполнять поручения по договору об утилизации плутония, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Да. И теперь, что значит в одиночку? Я так понимаю, американцы свой плутоний размешивали там с чем-то и закапывали, да? Теперь, значит, вот в России брали этот материал и в реакторах использовали как топливо для атомных станций. Говорит, мы не хотим больше использовать как топливо, давайте вы с нами тоже будете делиться. То есть теперь у нас атомные электростанции чем, дровами будут топить? Не знаю, вот вопрос очень интересный ты задал, если мы помним, что шахты наши закрыты все абсолютно, эти урановые, да, последние, которые была... Озеро Байкал. Угу. Потому что там всех поувольняли, повыкидывали, сказали, что нет, ничего это не нужно. Есть и добыча урана в Казахстане. То есть, если, не дай бог, Казахстан перекрывается, то все, минус уран, да. Ну, посмотрим. Интересно. Украине, по-моему, что-то было или не, у Украины, да. Ну, я не думаю, что Украина, да, продает уран Путину. Не, может быть, как в качестве полония, по аналогии с. В таком случае, может быть. В Йемене повстанцы хуситы поразили американский гибридный катамаран Swift. HMS-2 он называется. Вот так он выглядит. Видео очень интересное, как они запустили ракету. Она попала, и он реально взорвался. Но надо сказать, что хотя это военный катамаран, я понимаю так, что он шел безоружный и вез он там какие-то медицинские препараты, каких-то беженцев хотел вывозить. Принадлежал он США, но взят он в аренду был Арабскими Эмиратами. И, в общем-то, его затопили. Ну, да, но судно перевозило медикаменты и предназначалось для эвакуации раненых мирных жителей. А какая формальная причина шмалять по ней? Никакой формальной. В общем-то, это хуситы, они повстанцы. Они повстанцы, да, они могут делать все, что заблагорассудится. Но я к тому, что вот еще вариант такой, что как вы спросите, а при чем здесь Путин? А Путин помогает шиитам, причем совершенно активно. А хуситы как раз шииты и есть. И поразили они вот этот корабль, который перевозил медикаменты и собирался забрать беженцев суннитов. В общем-то, я думаю, объяснять тут не нужно, кто будет негодовать по этому поводу. Что сунниты России, в том числе, я думаю, очень сильно будут напрягаться. У нас времечко подходит к концу, давайте как-то побыстрее пробежимся. Тогда Иран хочет отказаться от закупки российских вагонов в пользу продукции Siemens. Это вот странная ситуация, да, Путин всячески поддерживает шиитов, а Иран отказывается от путинских самолетов, отказывается от вагонов и так далее, и так далее, и так далее. То есть от всего отказывается, а Путин продолжает поддерживать. И при этом мы помним ту историю с контурными картами, да, где да, тоже да. их всех слили. Да, где Россия заявила, да, что американцы не правы, и нет ни на территории Ирана никаких российских самолетов, и тут же МИД Ирана сказал, что есть самолеты, они просто забыли тут немножко. В воскресенье одновременно в 26 городах мира состоялась акция в рамках Дня гнева за Алеппо. Я думаю, что это только начало. И сейчас вот глава британского МИДа обвинил Россию в соучастии в военных преступлениях. Французский МИД назвал бомбежки Алеппо военными преступлениями. Ну, понятно, где расследуются и рассматриваются военные преступления. Стран Персидского залива требует остановить агрессию в Сирии. И сирийская армия дала боевикам из Алеппо еще один шанс покинуть город. То есть, ну, это понятно, кто находится в Алеппо, что там находятся боевики, а сирийская армия находится вне Алеппо. Поэтому бомбежки Алеппо, понятно, кем производятся. Да? То есть, вот суд приговорил к штраф 500 тысяч блогера Носика. Важная такая новость. Он обвинен в разжигании межнациональной розни к группе сирийцы. Я не понимаю, вот он в интернете разжигал к сирийцам вражду там, да, а путинцы разжигают, извиняюсь, вот за каламбур самих сирийцев термобарическими бомбами, и нормально, это нормально. Чувак писал об этом просто в интернете, можно с ним соглашаться, не соглашаться, это уже дело третье. Эти просто жгут там всех нафиг, и все нормально. Они молодцы, а этот злодей. И Носик рассказал судье анекдот во время заседания. У меня вопрос, Вячеслав Вячеславович, есть ли у вас анекдоты, которые вы будете рассказывать судье? Не знаю, посмотрим. Я не знаю. Я хотел бы спросить у судей, какие они анекдоты нам будут после 5-11 рассказывать. Вот это мне более интересно. Сказки Шахерезады. Да. В Турции арестован брат проповедника Гюлена. Мальцев, смотрю, у тебя 2 года. Помоги мне понять, кто ты был. Был сумасшедший провокатор. Ты врун. Потому что если бы ты смотрел 2 года, ты бы давно уже все понял. И иначе бы не смог смотреть 2 года. Да. Че, в Турции, да, Гюлена брата арестовали. Ну, логично. В общем-то, Эрдоган не может, да, его брата долезть, до самого, я имею в виду, Гюлена, братца схватил. Но он должен помнить тот анекдот, да, он помнит тот анекдот, когда сидят грузины, выпивают, говорят, я хочу выпить за Гиви, он настоящий мужчина. Когда был потоп в горах, он на себе всю отару перенес через через пропасть. Раз выпили. А я, говорит, хочу выпить за Вану. Он тоже настоящий мужчина. Когда волки напали на отару, он один с палкой дрался с этими волками, с целой стаей, и победил. И, да, выпили. Говорит, а я хочу выпить за Ленина. Говорит, почему за Ленина? Настоящий мужчина, как за брата отомстил. Вот я Эрдогану хочу напомнить этот анекдот. Не надо такие вещи делать, честно скажу. Я, кстати, не слышал этот анекдот. Эрдоган обвинил Евросоюз в невыполнении договора по безвизу. Вот видишь, сразу тролль проклюнулся. Мальцев врун. Ты это тот, который говорил 2 года. Меня смотрит и не может понять. Не могу понять. И тут же я ему ответил. Он хорошо. Сразу же понял. Эх, и артисты. Открыли бывают. Глаза и читали. Открыл, да. Да, вот видишь, Евросоюз не выполняет договор по безвизовому режиму. И совершенно понятно, что и не будет выполнять. И уже греки ответили. Эрдогану, что попытки пересмотреть международное право приведут к негативным последствиям. Но они должны прямо называть эти последствия. Война эти последствия называются. Потому что когда начинают пересматривать границы, случается война в современном мире, да? Она может быть любой, она может быть, как она называется, гибридной, но она все равно будет война. Бургомистра Дрездена оскорбили на приеме для мусульман. Кирюха Изотов. Нет, Слав, ничего не получится, только народ смешишь. Ну а ты что переживаешь, Кирюха? Ну вот, посмешим народ, если ничего не получится. Ты-то что переживаешь? Вот они, вот что меня удивляет, они все вместе, ничего не получится, у вас не получится никакой революции, у вас ничего не получится. Ну не получится, у вас есть возможность посмотреть из окна, за шторкой, получится или не получится. Да. Я так понимаю, что его изменником назвали из-за того, что он отмечал мусульманский Новый год. И что вот, доклад правительства ФРГ по, ну и по этому поводу, и вообще, что ксенофобия угрожает общественному миру на востоке ФРГ. Драки последнее время, 16 числа и позавчера была массовая драка мигрантов с местными жителями в Германии. В общем, события развиваются. В то же время Пентагон заплатил сотни тысяч долларов за поддельные пропагандистские видео Аль-Каиды. Я понимаю так, что там какой-то вирусняк, и те, кто смотрит, их IP-адреса высвечиваются. Ну, я думаю, что они столько получат этих адресов. Ну, это как вот нам говорят, вот... В артподготовка там для того, чтобы узнать, сколько там этих недовольных пусть. Да, недовольных. 2 миллиона, я вам скажу, смотрят в России. 2 миллиона человек. Да тут никаких ГБшников на это с ментами не хватит. Так что да, это, извини, это только уникальных пользователей только у нас. А еще в зеркалах представь сколько. ВКонтакте пошло сейчас развитие. Ну да. Индонезию представляют как новую звезду мировой экономики. Да, мусульманская страна, видишь, количество жителей, как у нас, и экономика развивается очень бурно, когда вся другая мировая экономика, в общем-то, перестала развиваться, мягко говоря. Греф призвал готовиться к концу века нефти и газа в 2030 году. А знаешь почему? Потому что газ и нефть кончатся. Это вообще потрясающий Греф. Еще много лет назад саудиты говорили, что каменный век кончился не потому, что кончились камни. Логично. Да, потому что новые технологии. И здесь понятно, что век нефти кончится, потому что уже давным-давно новые технологии, а Греф говорит, кончится нефть и газ. Да не кончится нефть и газ. Успокойся, Греб. Ответ Лукашенко. Беларусь повысила стоимость транзита газа для России в 1.5 раза. Ну да. То есть Лукашенко, видишь, не договорился. Ну будет... Это попытка получить разговор напрямую с Путиным. То есть ему не снизили цену на газ. То есть его подняли... Наоборот, подняли ему цену на газ, и он в результате вот решил тоже поднять на транзит. В настоящее время транспортировка тонны нефти по трубопроводу стоит 260 рублей. После повышения ставки россиянам придется платить 400 рублей. Да, Транснефть, Беларусь нарушила соглашение повысить тариф на транзит и так далее. Ух, ну обратитесь в суд. Суд, если... да. Да, есть, я посмотрю. А вот пронесшему флаг России на Паралимпиаде белорусу подарит квартиру. Да, какой-то Захарова сказал, что ему подарит квартиру. И, в общем-то, то есть, вот такой герой и получит он квартиру. Уникальная страна. Кто-то может пронести флаг там где-то, да, и получить квартиру. Кто-то горбатится всю жизнь и не получить ни хрена. Мне другая аналогия приходит в голову. Человек пронес флаг на Паралимпиаде, гражданин Беларуси, я так понимаю. Да. И ему подарят квартиру в России. А почему российским инвалидам не дарят квартиры? Да, я про это говорю. Чисто же логически приходит сравнение. Роскосмос снимает серию мультфильмов на тему космонавтики. О, это гениально, вот это вот гениальная новость. Нахер запускать, что-то там делать с точки зрения конкурса. Лучше снимайте мультики, я уверен, у вас лучше. Получше там про собак, про этих, там детские всякие есть, там белка, стрелка, там, во, классно. Вы не смотрели прекрасную анимационную картину «Дети против волшебников»? Нет. Это кто-то смотрел, видимо. Вот, на самом деле, это... Этот мультик, я не буду долго про него говорить, он подтверждает существование Бога. Вот все долго очень думали, как вот подтвердить или опровергнуть, а он подтверждает. Знаете почему? Потому что если Бога нет, то кто рисовал эту анимацию? Ну, это надо просто увидеть. И вот кто люди смотрят, смотрели этот мультик, они поймут шутку. «Дети против волшебников». Не, вам достаточно будет 2 минуты его посмотреть, но только если у вас нормальная психика и вы не беременная женщина. Давай тогда мы, наверное, сегодня сейчас закончим. Я только одну новость, наверное, скажу. Или, подожди. А, нет, давай, не одну новость. Быстренько сейчас пробежимся. Вот, во-первых, начнется здесь сейчас... 4 по 7 октября тренировка, в которой 40 миллионов человек примут участие, МЧС, тренировка по гражданской обороне. И я думаю, они будут тренировать эвакуацию Москвы или Санкт-Петербурга в случае взрыва грязной бомбы. Наверное, не будут, а зря. Я бы на их месте это бы и потренировал, потому что это наиболее вероятно события, которые наиболее вероятно разовьются. Вот, потом тут, господи, еще. Опа. Вот Алинка Абаева на публике появилась с ребенком. А то нам скажут, что мы про это не говорим. И вот тут много всяких вещей по этому поводу пишут. Ну, в общем-то, все по этому поводу оттянулись, что вот она не прячет ребенка и с кольцом и так далее. И вот в Лондонском музее естествознания покажут 2-килограммовый топаз. Я сильно удивлен, потому что он вообще должен быть уже у бабушки и Алины Кабаевой, как и все остальное. Это 2-килограммовый топаз есть, и не у бабушки Алины Кабаевой. Непорядок. Непорядок, да. Ну, давай на вопрос тогда отвечать. Да, и про крысу вы хотели. Да, у нас же фотографии есть. Да, вот еще 4 канатоходца в Китае сорвались с троса. Ну, вообще, после того, как Танкред Меле упал, если вы помните, в январе, да, то я думаю, что это год такой плохой для канатоходцев. Поэтому по канату в этом году лучше ходить поменьше. Вот. И, значит, крыса, да, вот тут пара из США вырастила 635-килограммового медведя. Вот фотографии, раз уж мы показываем, вот такой мишка. Хороший мишка, надо сказать. А в Англии на детской площадке нашли крысу, которая 1 метр 20 сантиметров. И вот у меня фотографии есть крыс, которую мы сделали в Энгельсе. Но она в половину меньше этой, но все равно здоровая. Но там нет никакой этой линейки к ней. И поэтому мне никто не верил, когда я говорил, что она больше кошки, мне никто не верил. И дважды в Энгельсе я видел такую крысу, но теперь я могу порадоваться, что человек, видишь, вот поймал крысу, которая, ну не поймал, она, я так понимаю, дохла 1 метр 20 сантиметров. Вообще, конечно, уникально. А я помню, первый раз, когда увидел, я подумал, что это вообще не крыса там в Энгельсе, а нутрия. Ну, потому что он здоровый такой, с лысым хвостом, рядом с мечетью, там бежал через дорогу. И я на машине за ней свечу, она медленно так идет, такая довольная. И тогда я вспомнил, что на закате Советского Союза, там, в 80-х годах, читал в какой-то газете письмо мужика, который жил в Энгельсе еще до того, как немцев оттуда выгнали. И что в одном доме там какие-то злые барабашки были и так далее. Пришел какой-то мужик, какой-то колдун там, а ему деньги какие-то заплатили, чтобы он очистил помещение. И он там что-то какие-то свои эти дела делал. И потом вытащил за шкиряк здоровенную крысу. Вот человек пишет, что он, говорит, никогда в жизни не видел. Там огромная была крыса такая, там чуть ли не метровая. И, значит, он это унес, и потом там все в этом доме было нормально. И я вот тогда вспомнил, и думаю, вот смотри, так, такой же тут крыс. И потом я говорю, еще один раз видел, даже сфотографировал, надо фотку найти. Пишут выдра. Да, вот она похожа на выдру. Или бобер. Похожа на эту, как ее, нутрию, но все равно нечто другое. Боевая пишут, крыса. Что в Кремле сидит крыса побольше. Да. На золото похоже. Вячеслав Вячеславович, все у нас это... Можно-то небольшое объявление? Да, которое, да, давай. Которое вам, в принципе, очень понравилось. Во-первых, объявление такое. У нас изменились реквизиты. Это очень важное объявление. И у нас есть еще биткоины теперь. Мы можем получать от Обамы биткоины. Барак Хусейнович, мы готовы. Ссылки есть в описании. Вы Хиллари потом передайте, пожалуйста. Полномочия. Реквизиты. Так раз заканчивают президентство, раз так, опа. Кнопку передает, а открываешь кнопку, а там записка вот Мальцеву там раз в месяц. Так что все, кто хочет иметь возможность помочь развитию нашего канала и нашего движения, мы объявляем, что у нас новые реквизиты. Помогайте, мы всем благодарны. Спасибо. А, то есть ты ту же новость, что и я хотел сказать, или какой? Ты как? Ты, а скажешь, какую вы хотите? Нет, ты, ну вот ты сказал что-то. А, не-не-не, я другая у меня. Давай, говори. Вот. Сейчас... Я думаю, ты закончил уже. Нет, да? Нет, честно, другая у меня совершенно. Простых вот. Денег Мальцеву уже мало, там мне пишут. Простых. Так вот, в Петербурге 8 октября в, уточню сейчас, Северный морской музей состоится в 15.00 8 октября празднование дня рождения Фристова Нансена. 155 лет. Да. Вот, поэтому все желающие посетить эту вот выставку, празднование, приглашаются. А когда будет? Это 8 октября в 15... Не, я понимаю, что это... А один день только? Ну вот приглашают на один день, да. 8 октября в 15.00. Ну мы будем. А, кстати... Да, я вот я вам это. Да, можно. Можно подумать. Мы обсудим. Обсудим и, возможно, незапланированную встречу по данному, безусловно, прекрасному поводу. Не, конечно, ну, к нам суд надо съездить, это что ж. Вот. Организаторов просим. Видишь, Мальцев хочет интернет денег. Это сразу вспоминается фильм из Южного парка, как канадцы хотели интернет денег. Денег нет, но мы держимся. Так, а золотом принимаете? Даже золотовым принимаю. Золотовым особенно. Да. Задавайте вопросы, дорогие друзья. Пару минут мы уделим. Вот вопросов нет, можно я задам свой вопрос такой вот. Вот смотрите, у нас было много президентов, да, там, ну вот, Ельцин и Путин, да, было два. У них много. Были, да. Чересчур, пора заканчивать. У них были пресс-секретари. То есть это был Сергей Медведев, из которого заполнились, и Естрижемский. Но никто, кроме Пескова, вот так вот не прославился, будем так говорить. Вот с чем связано возвышение какого-то пресс-секретаря, с вашего точки зрения? Ну как, ну он так особо нагло врет. Ну, как мне кажется, то все врали, ну как-то разумно, да, или там пытались что-то объяснять, а он... Просто врет и все. А у вас будет пресс-секретарь, как вы думаете? Напрашиваешься? Нет, мне просто я даже не знаю. Мне кажется, вообще смысла нет иметь пресс-секретаря, если ты постоянно общаешься с людьми. Зачем? Это должно вот так. Зачем вы Сашу сейчас обидели, а? Фоменко, а? Он сейчас вот смотрит и рыдает там. Рыдает, да. Привет нашему Саше из Люберца. Так... Да, напоминаем, к слову, о Саше из Люберца, что у нас есть дополнительный канал «Безумная Гретта», где огромное количество видеороликов, которые, я уверен, что далеко не все из наших зрителей смотрели, вам будет интересно. Практически весь наш предвыборный процесс, так или иначе, запечатлен на «Безумной Гретте». Заходите, ставьте лайки, смотрите. Там уникальный контент. Чем обеспечен биткоин? Как чем обеспечен? Ну, я так понимаю, вопрос, типа, к чему привязан. Конфиденциальностью обеспечен. Не, я так понимаю, к чему привязан, типа, там, к золоту или еще. Нет, он привязан к конфиденциальности, и это очень важный момент. Продукт информационного мира, что? Да. Что там еще дальше? Привет жителям города Волыни, кстати, просят передать. Привет. Все просят рыбу, меня что ли просят? Не-не. Сейчас я его, ладно, давайте. Так, ну все, давай, наверное, заканчивать. Пишет, спать хочу. Ну, блин, что ж скажешь. Спокойной ночи, что по этому поводу можно сказать. Хорошо. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До новой исторической эпохи осталось 396 дней, да? И час еще. Ну вот спрашивают еще такой вопрос. Это, я думаю, ни для кого не секрет, поэтому давайте его озвучим. Спрашивают, какие еще ближайшие планы, помимо пока еще не решенного вопроса с Фритьофом Нансеном в Питере. Да, вот у нас 6 октября, если я ничего не путаю, Дмитрий, поправь меня. Встреча в Эхо Москвы, правильно, Вячеслав Вячеславович? Ну, да. Там нет, там несколько другой, там пригласили меня на праздновать. Да, ну я об этом и говорил, да, то есть у Эхо Москвы, я так понимаю, день рождения, и вас туда пригласили. Да. Вы просто об этом говорили, поэтому я не думаю. Да, не, это не секрет, ни в коем случае. Вообще ты о чем говоришь? Я просто читаю, что тут еще. И вот на этой позитивной ноте. Да. Самара, мы тоже с вами. Можем прощаться. Спасибо. До свидания. До свидания.